Если он преодолеет свои увечья, он, должно быть, сможет присоединиться к расследованию. «Где он сейчас?» — с нарастающей мрачностью поинтересовалась Колосниченко. «Он в госпитале, в хирургии», — ответила Ашка, не спуская глаз с прокурорши. Она понимала, что приближается один из самых важных для следствия вопросов. «За границей?» — последовал этот вопрос. «На этот вопрос мы не ответим», — отсекая все любезности, сказала реальная хозяйка таблицы. «Но почему же так? Ведь мы, Наталья Анатольевна, разбираем важное дело. Местонахождение тяжелораненого Яснашвили не относится к этому делу. А вот подрыв его автомобиля, без сомнения, к этому делу, то есть к захвату прииска случайной, относится». «Это как же прикажете понимать?» Прокурорша Колосниченко смотрела теперь только на изящную дамочку Стратову. Во взгляде ее, как сейчас говорят, было много чего намешано. Во-первых, ощущалась основательная обида. «Экие, мол, благородные! В свою стильную среду, с какого бока к ним не подступись, не допустят. А сами жулики, расхитители народных недр, редкоземельными элементами только прикрываются». Во-вторых, нарастающая угроза. «Скоро увидите, супчики, как мы растрясем ваши миллиарды. Зона по вам плачет. Неумолимый закон простирает над вами свою карающую длань». И в-третьих, чувствовалась странная, с трудом превозмогаемая похоть. Огромная бело-розовая плоть, казалось, даже подрагивает от желания подмять под себя собеседницу, добровольную свидетельницу, лобзать ее без конца, сжимать так, чтобы затрещали косточки, запустить лапу ей под юбку, сгрести там все, сжать, сосать всякие там ушки, губки, пупочек, хоханчик, стонать от недостатка анатомии.